Теперь о другом народе. В районе озера Чад и в южной части центрального Фицана живут сейчас народы, известные как Теда – Тубу, Тибу, Тебу, Горан, Лаза, Аза, которые говорят на схожих языках и имеют одинаковую культуру. Две основные группы – верблюдоводы Теда, говорящие на языке Тедага, и скотоводы Даза, язык которых Дазага. У всех этих этнических групп сохранились легенды о белых пришельцах с севера, совпадающие по времени возникновения с исчезновением гарамантов. К этому можно добавить другие культурные черты, характерные для Северной Африки. Разведение поливных культур в Тибесте, культивацию пшеницы и финиковой пальмы, устройство колодцев – древние авторы ничего не говорят о финиковой пальме и верблюдах у Теда. На этом основании одни исследователи делают вывод, что их завезли сюда арабы. Другие полагают, что эти новшества были введены гарамантами. Собственные Тубу до сих пор вспоминают гробницы Насара, белых людей, живших среди них, загадочные и уникальные руины близ города Барку. По местным преданиям, они принадлежали белым людям. У Теда есть легенда о гиганте-людоеде, которого смельчаки Теда убили почти тем же способом, что и спутники легендарного Одиссея – циклопа. Может быть, это отголосок греческого мифа о циклопе Полифеме? Есть ученые, которые настаивают на том, что именно Теда – пещерная Эфиопа Геродота. Доказательства два. Первое. Некоторые Теда до сих пор живут в пещерах. Второе. Их речь изобилует характерными звуками, что сходится с данными Геродота о птичьем языке этих эфиопов. Одна гипотеза не вытесняет другую. Сильная антропологическая неоднородность слоев гарамантского общества, постоянные миграции, значительная ассимиляция с соседними племенами – все это до неузнаваемости изменило облик гарамантов, оставив нетронутыми лишь отдельные элементы их культуры. Итак, в разгадке тайны гарамантов сделан важный шаг вперед. Но это лишь первый шаг. Военная экспедиция Бреннана, нашедшая полвека назад изображение таинственных колесниц, многочисленные находки Фрабениуса, Лота и других исследователей Сахары стали лишь прологом большого историко-этнографического поиска, который только начался и будет, без сомнения, успешно продолжен африканистами.